Здесь, если захочешь уйти, я знаю точно, найдутся еще пути, по которым семимильными шагами мы едва ли пару дней протянем и станем друг другу врагами. Ногами направляемый, мыслями замученные, кто-то как-то рассказал, что на проблемах слишком вкрученный. Мне только проще так, я лучше загружусь, чем унять, стараться буду эту долбанную грусть, навряд ли ошибусь. А даже если так, для меня не будет это какой-то большой страх. Саундчек, из-за дыма ничего не видно. Пытаешься задеть, но мне нихера не обидно. Звонить пыталась, но я, переступив себя, пытаюсь в свою очередь опять забыть тебя. Не знаешь адрес почты? Хочешь, подскажу? Больше не люблю собакамейл.ру. Даже сколько времени прошло, твоим любимым делом остался тот же порошок. У меня не будет шока от известия, что ты сторчалась в подворотне и скончалась прямо на месте. У меня все как и раньше, без изменений. Мало ем, много курю, утопаю в сочинениях. Это тупое вдохновение не дает покоя. Без сна за компом примерно суток трое. Наготове новый сэмпл, быстро мысли на листы. Наконец-то там ни слова, а тебе слова просты. Про всякую херню пишу, казалось, я пишу про все, лишь бы тебя не касалось. Нашел случайно твою старую фотку на полке, в груди сдавило чем-то, да жути колким. Не то чтобы скучаю, не тяготи, что ты далеко, но тебя забыть, как оказалось, нелегко. Не улетай ввысь, не убегай вдаль, хоть по ночам снись нежной тоской жаль.